вошел слуга. Он был в белой пижаме с бритой головой. Поставив на стол поднос с кувшином из цветного стекла, в котором было вино, графин с гранатовым соком и лед в серебряной вазе, обложенной соломинками, он отступил и посмотрел на Бомграна взглядом обожания. «Лед весь вышел, сеньор». «Возьми в норвежском фьорде или у сибирской реки». «Я взял Ремма с Тристан да Кунья», — сказал Бомгран, когда тот ушел. «Я взял его из страшной тайны зеркального стекла, куда он засмотрелся в особую для себя минуту. Выпьем». Он погрузил соломинку в смесь льда с вином и задумчиво пососал ее. Но я, измученный жаждой, просто опрокинул бокал в рот. «Итак», — сказал он, — «фанданго — это прекрасная музыка, и мы сейчас услышим ее в исполнении барселонского оркестра Ван Герда». Я взглянул с изумлением, так как действительно думал в этот момент о гитарах, грянувших замечательный танец, когда скрывался Бомгран. И я мысленно напевал его. «Барселона не Зурбаган», — сказал я, — «а потому не знаю, каким радио вы дадите этот оркестр». «О, простота!» — заметил Бомгран, вставая с несколько заносчивым видом. «Ван Герт, сыграйте нам фанданго в переложении Вальтера». Густой бас вежливо и коротко ответил из пустоты. «Очень хорошо, сейчас». Я услышал кашель, шум, шорох нот, стук инструментов. Бомгран, закусив губу, прислушивался. Писк скрипичной струны оборвался при сухом стуке дирижерского жезла, и я посмотрел кругом, стараясь угадать шутку, но, вспомнив все, откинулся и стал ждать. Тогда, как если бы оркестр был действительно здесь, хлынула, наконец, полной мерой единственное фанданго, о котором я мог сказать, что слышал его при необычайном возбуждении чувств. И тем не менее, оно еще подняло их до высоты, с которой едва заметна земля. Чрезвычайная чистота и пластичность этой музыки в соединении с совершенной оркестровкой заставило онеметь ноги. Я сам звучал, как зазвеневшее от грома стекло. «Все уносит», — сказал тот, кто вел меня в этот час, подобно твердой руке, врезающей алмазом в стекло прихотливую и чудесную линию. «Уносит, разбрасывает и разрывает», — говорит он. «Гонит ветер и внушает любовь. Бьет по крепчайшим скрепам. Держит на горячей руке сердце и целует его. Не зовет, но сзывает вокруг тебя вихри золотых дисков, вращая их среди безумных цветов. Да здравствует ослепительное фанданго!» Оркестр замедлил и отпустил глухую паузу последнего перехода. Она перевернулась в сотрясающем нервы взрыве последнего ликования. Музыка взяла обаятельный верх, перенеслась там из вышины в вышину и трогательно, гордо сошла вниз, сдерживая экспрессию. Наступила тишина поезда, остановившегося у станции. Тишина, резко обрывающая мелодию, напеваемую под стук бегущих колес.